Наталья Горбаневская. Есть музыка, а больше ни черта. Это было осенью 1955 года. Я пошла в Большой зал консерватории с таким убеждением, что культурный человек должен слушать музыку, а я ее не слушаю. Пошла с Валентином Непомнящим на то, на что он шел. Там был какой-то датский или норвежский композитор, еще что-то, а потом болеро Равеля. И меня скушало с потрохами. После этого я прониклась и начала бегать на концерты. Я сдавала кровь, чтобы покупать билеты. Бывало так, что я в одно воскресенье ходила и на дневной, и на вечерний концерт. А с этими ребятами я попала на премьеру квинтета Андрея Волконского. Играла как раз Юдина. Тогда я увидела ее в первый раз. Потом я много раз слушала ее сольные концерты. Потом слышала, как они с Деревянкой играли двойной концерт Стравинского, которого у нас почти тогда еще не исполняли. Но это было позже. Квинтет был совершенно невероятным, удивительным. И я как-то так сразу врубилась в эту музыку. При моей собственной немузыкальности я в нее страшно врубилась. И с этими ребятами я ходила. Примечание. Из интервью Ленор Горалик. openspace.ru 8 декабря 2011 года. Конец примечания. Есть музыка, а больше ни черта, ни счастья, ни покоя и ни воли. Во всем остекленелом море боли, лишь музыка спасенье, чур-чура. Да, чур-чура на час, на полтора, когда ни завтра нету, ни вчера. Среди зимы про золотое лето свистит лесною иволгую флейта. Но краткому забвению конец, смолкает человеческий птенец, и снова в пустоту, в метель, во мглу, все босиком по битому стеклу. Звезда с небес и сладостный сонет тебя уже ничто не обморочит, и ты проговоришь покойной ночи, а молча прокричишь: покоя нет.